Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Давно мы в программе «Серебряные нити» не возвращались к разговору о деньгах. Вопрос, мне кажется, уж больно больной. А тем более сейчас, под новогодние праздники, когда многие думают, ну, где же взять деньги, чтобы поздравить всех. Во всяком случае, об этом уже сейчас начинаются разговоры. И как вообще провести вот эти вот 10 дней, которые любезно дарит нам государство? Все снова и снова, то в интернете, то на автоответчике в нашей программе всплывает вопрос. Ну почему же у нас в стране люди не умеют зарабатывать деньги? Если честно, я не знаю ответ на этот вопрос. Ну, точнее говоря, думаю, что у меня есть какие-то предположения. Но не более того. Почему мы не умеем зарабатывать деньги, дорогие радиослушатели? Почему мы делаем столько ошибок? Почему мы относимся к деньгам так, как мы к ним относимся? А отношения наши и денег ужасно болезненны, напряжены. И речь постоянно идет о том, что нам их все время не хватает. Причем относится это, по-моему, решительно ко всем слоям населения. Собственно, богатые богатеют только потому, что жалеют деньги, а бедные беднеют, потому что никак не могут их найти. То есть жалеют их, если хотите, по-своему. Так вот, почему у нас такие странные отношения с деньгами? Почему мы не умеем их зарабатывать? Идет сегодня разговор в нашем прямом эфире по постоянному телефону Радио России 956-15-14. Находимся мы в Москве, код города 495, 495-956-15-14, постоянный телефон прямого эфира нашей передачи. Почему у нас так плохо получается зарабатывать деньги? Ну, во всяком случае, у нас, сотрудников и радиослушателей, большинства радиослушателей, горячо любимого всеми нами Радио России. Ну, так сложилось. Так вот, почему это происходит и что нам делать? Хочу посоветоваться абсолютно на равных. Жду ваших звонков в прямом эфире. А музыка, ну, я думаю, что всю возможную и невозможную музыку про деньги мы уже слушали, и поэтому я решил поставить в эфире такую музыкальную подсказку к моей мысли, собственно, к мысли, которая преследует меня в связи с этой темой. В середине 50-х годов только-только открывали музыканты, эстрадные музыканты, звуки этнические разных народных инструментов и народных звучаний. И тогда был такой знаменитый оркестр, это середина и конец 50-х годов, оркестр Мартина Денни, который выпустил серию пластинок с общим названием «Экзотика», которая вся напичкана непривычными абсолютно для того времени звуками. Ну вот эти непривычные для 50-х годов, по-моему, все еще непривычные для нас мелодии, я и хочу, чтобы мы с вами сегодня послушали. Может быть, они нам что-нибудь подскажут. Оркестр Мартина Денни, «Экзотика». Oh, На самом деле, конечно, мой вопрос адресован по большей части к тем людям, которые не умеют зарабатывать деньги, поскольку я не сомневаюсь в том, что есть люди, которые прекрасно делать это умеют. Но даже у них все получается как-то странно. Вот у нас на сайте наш постоянный участник, который представляется ником Хельга, например, оставила такое сообщение. Мой бывший муж назвал это принципом Мурены. Это рыба такая, она сидит в засаде и выхватывает при первой возможности жирную добычу. А я ему объясняла, что в бизнесе это не лучший принцип. Ну, обманешь ты одного-двух. И все, клиентов больше не будет. Нужно и труд свой оценивать, исходя из средней на рынке аналогичного. И деловая репутация важна. Тогда доход будет стабильным. Ну вот, видимо, в семье теперь уже, в бывшей семье столкнулись два принципа, в том числе и бизнеса, и зарабатывания денег, абсолютно разных. И вот этот самый принцип Мурены меня очень заинтересовал по самому названию своему. Потому что, в общем, на мой взгляд, это по-прежнему основной принцип русского бизнеса. Ну, во всяком случае, основной. Как бы вот сидеть в засаде, выпрыгнуть, выхватить жирную добычу и спрятаться. То, что спрятаться не всегда удается. Ну, как бы так вот, стесняясь, прыгнуть, схватить и спрятаться. Доброй ночи, Елена Владимировна. Может, доброй вы нам... Доброй ночи вам и всем, кто с вами работает, и всем, кто нас сейчас слушает. Вы знаете, я хотела бы вот подумать насчет этого вопроса. Мне кажется, что вот если обратиться к истории, я достаточно уже такой человек в возрасте, мне 64 года, и обратиться к истории не только нашей, вот современной, но и даже дореволюционной, ведь у нас никогда не было собственности. Мы никогда не росли с сознанием того, что то, что мы создадим, будет принадлежать нам, нашим детям, нашим внукам. Поэтому и никогда вы знаете, не было... Извините, мой, даже вот у меня был товарищ, который, ну, собственно, есть товарищ, который с самого начала, с середины 80-х годов, так или иначе, занимался бизнесом, он мне как-то сказал, в этой стране ничего нельзя иметь. Все равно все, что ты заработаешь, рано или поздно у тебя отнимут. Я имею в виду, что даже вот до этого, да? Да, да. Доходит. Я абсолютно согласна с ним, хотя я живу в этой стране, в нашей стране, где по-другому себя не мыслю, но это действительно так, и это исторически складывалось так. И до революции, и после революции, и сейчас это действительно так. И у нас не выработалось исторически ни гордости, ни достоинства, я имею в виду именно вот честь по отношению к труду. И, ну, что говорить, бытие определяет сознание. Не согласен, вот почему. Мне кажется, что мы все-таки вечно относимся к себе как-то очень мрачно. Да, я поэтому и поставил... Нет, это не мрачно. Мартина Дени музыку, потому что, в общем, для нас зарабатывание денег – это некая экзотика. Это что-то такое чрезвычайно необычное для русской души. Но я совершенно не согласен в отношении к труду. Другой вопрос – к какому труду? В нашей стране со времен Петра Первого сложились, в общем, очень странные неестественные отношения. Очень странные неестественные отношения. Смысл этих отношений сводится к тому, что, собственно говоря, купечество, как сословие, которое зарабатывало деньги, и сложилось поздно, и просуществовало очень мало, и как бы... Вот честь и достоинство в области зарабатывания денег оно выработать не успело. Не успело. И вот купечество, и промышленники. Да, а вот да. Так как в чести всегда был наемный труд, именно да. Он воспевался и в трагических песнях, и в разных других, то, соответственно, сложилось некое отношение, что труд, вот работа, это наемный труд. А весь остальной труд, как бы вот купеческий, обменный, он неприличен, и поэтому вот Мурена, она должна прятаться в засаде, время от времени оттуда выскакивать, схватить кусок и немедленно смыться. Потому что на самом деле это как бы такое что-то неприличное. Да, да, неприлично быть богатым, неприлично упорно работать. Хотя сейчас уже немножечко меняется сознание. И упорно работать прилично. По-моему, всегда было прилично в этой стране упорно работать. А но что, вот другой вопрос, конечного результата при этом. Другой вопрос, что тут вот очень интересно. Вот я когда-то с удивлением узнал, я уже не помню, по-моему, рассказывал, что мне, ну, друзья, которые еще в советские времена эмигрировали в Канаду, рассказывали, когда приезжали уже в новые демократические времена, что вообще вот в Канаде, по крайней мере, отвечаю, не модно любить работу. Да. Работа – это способ для зарабатывания денег. А зарабатываются деньги ради проведения досуга. Поэтому вот увлекаться работой, упорно работать – это, вообще говоря, на самом деле, по-моему, прилично и модно только у нас. И поэтому мы, мне кажется, может быть, я не прав, Ирина Владимировна, мы с удивлением большим смотрим на людей, которые упорно работают, увлечены работой. То есть на нас с удивлением смотрят, скажем, европейцы или американцы, а мы, для нас это нормально совершенно. Но мы-то воспитаны в том, что да, вы должны работать, но не во имя личной цели, вот не во имя собственного отдыха, благополучия и так далее, а именно во имя какой-то абстрактной идеи. А абстрактная идея, она никогда конкретно не создает ничего. Поэтому вот во всем случае наше поколение, поколение до нас, были воспитаны именно так. Да, вы работаете, но не на благо, так сказать, личное, а на благо общее. А что такое общее благо, никто никогда не понимал. И поэтому вроде как бы труд-то был упорный, может быть, чуть ли не круглосуточный, а толку-то от этого никогда не было ни духовном, ни на моральном, ни на физическом, скажем, таком вот уровне, ни на материальном. Мне кажется так. Ну, я боюсь, что не совсем с вами соглашусь, поскольку, в общем, в отношении вот этого самого труда на пользу общего дела очень многие чувствовали толк. Во всяком случае, толк, который ощущался в самореализации. Может быть, это самое важное. Может быть, самое важное заключается в том, что мы воспринимаем зарабатывание денег как некую неприличную игру. Ну, собственно, как вариант, да, ненавистных казино. А вот упорный труд как нечто абсолютно серьезное и принципиально важное. Но весь вопрос-то ведь заключается не в этом. Ну да, это так. Я с вами согласен. Да я думаю, что любой человек, более или менее хотя бы просто слышавший про историю нашей страны, с вами согласится. Но делать-то с этим что? Это некий приговор? Вы знаете, я думаю, что нашему поколению, в большинстве своем, не всем, но я думаю, что 80% это действительно приговор, потому что, к сожалению, ну я и себя к этому причисляю, к этой группе людей, к сожалению, мы уже, в общем, никогда и не научимся работать конкретно и производить что-то конкретное на свое собственное благо. А вот есть люди, которые, ну, может быть, генетически, может быть, еще как-то, сумели сохранить в себе именно вот труд, может быть, на пользу лично себе. Но и вот это ведь что интересно, что я просто хочу заострить эту тему. Не обижайтесь, да, Ирина Владимировна, да, что я вас перебиваю? Же. Потому что у меня такое впечатление, что вот эти 80%, эти 20 оставшихся процентов, в общем, считают выродками. Нет. Не просто генетически, а вот они их подозревают в некоем уродстве. Да. В результате те самые 20%, они тоже замыкаются в неком своем мирке, и абсолютно перестают чувствовать существование вот этих 80%. Ну, это следствие нашей жизни. Это тут уже... Оно непреодолимо. Нам... Я думаю, что вот для моего поколения, в большинстве своем, опять же, я подчеркиваю, хотя я знаю некоторых людей и моего возраста, которые сейчас именно вот работают вот как бы, ну, грубо говоря, по-капиталистически и именно работают. Вот. А для большинства, я думаю, нет. Для молодых преодолимо вполне. Для нас уже нет. С нашим мировоззрением, которое в нас сидит неизбывно. В чем это мировоззрение? Вы его можете сформулировать? Ну, вот я сказала, что нас же воспитывали, так сказать, в том, что неприлично работать ради денег. Ну, стоп. Оказалось, что прилично. Оказалось, что именно деньги, конечно, это не все, и это не, так сказать, может быть, не самое главное в жизни, но именно значит, они смотрите, дают человеку определенный комфорт в разных направлениях. Я хочу сказать, что, значит, все-таки это нечто, что сидит, опять же, в нас. Да, конечно. Потому что это же мы... не в силах сформулировать, а какое это мировоззрение имеет значение сегодня, теперь, почему-то считаем, что измениться невозможно, или те изменения, которые мы, или то, как мы можем измениться, это на самом деле является уродством, чем-то неприличным и нехорошим. То есть мы продолжаем относиться к зарабатыванию денег по-прежнему, как к некому... преступлению. Хотя, в общем, прекрасно сознанием понимаем, что это не так. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, Елена Владимировна. Доброй ночи, Петр. Петр из Воронежа дозвонился и давно ждет уже нас. Да, мы вас слушаем, Петр. Вы слушаете меня? Да, конечно. Я слушаю там радио, и говорите, что о чем мы не умеем зарабатывать, то потому система не дает зарабатывать. Вечная очередь, вечная нервотрепка. Везде очереди стоят. Люди ругаются, скандалят. Куда очереди нет стоят? Нет время работать. Купить машину надо несколько дней потерять. За границей за два часа можно купить машину, переписать и все сделать. Здесь же везде, на каждом шагу. То взятки, то претензии какие-то. С города в город переехать, надо приписаться, надо и учеников записать. Надо все это, на это все надо время. Большое время. То есть, уделять. Значит, если на это надо время, причем мне это вот очень хорошо известно, это как бы я полностью разделяю ваше мнение. Однако опять слышу все то же самое. Очереди – это трудно. Переехать из города в город – это жуткий напряг. Поменять квартиру нужно потратить безумное время. Но это не неумение, это и не зарабатывание денег. Это чиновники, это как бы проблемы с бюрократическим аппаратом. И вне всякого сомнения, так или иначе, мне почему-то кажется, что если бы мы сами считали, что мы можем что-то изменить, мы бы могли это изменить. Но мы же с вами почему-то не хотим тратить времени и тоже считаем, что все это неприлично. Спасибо большое, Петр. Кто из Ставрополя дозвонился, простите? Нина Афанасьевна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, я Ставрополь. Да, слушаем вас. Отвечаю на вопрос. Можно отвечать? Да, отвечайте. Значит, мне кажется, и это на самом деле есть, что с деньгами очень трудно жить и суматошно. Они требуют труда, они требуют заботы дальше и дальше. А мы по своей сути ленивы. О везениях проще. Бедному человеку есть надежда, что помогут, что вот был тогда барин, были у нас крепостные, им проще было жить. И вот когда их сделали свободными, и чтобы они сами зарабатывали, они это не смогли, многие остались. А вот которые взялись за землю, Им было очень трудно, очень тяжело. И не все это выдержали. А потом первыми при раскулачивании они полетели. Их сразу разорили. А мы, народ, сами по себе русский, ленивый в какой-то степени. Нас не трогай, мы не тронем. И за бияками такими мы не являемся, за водилами. Вот такие дела. Понятно. Спасибо большое. Более того, мне не добавить, не прибавить некуда. Однако мне кажется, что лень – это понятие очень общее и по этому поводу бессмысленное. Лень, она всегда из чего-то состоит. И русская лень, мне кажется, состоит из одной проблемы, и это проблема пространства. Русское пространство исконно было настолько огромным, что все время казалось, что человек не может с ним совладать. Было столько земли и такая пустота в этой степи, что казалось, вот выйдешь в чисто поле, и Бог тобой управляет, и ты вечный крепостной, и ни с чем ты сам не совладаешь. Ведь недаром на таких огромных пространствах люди сжали себя до крошечных жутких коммуналок, где там в 8 метрах жила целая семья, при невероятных просторах русских, крупнейшая страна мира по территории. Ну, может быть, это совсем другой разговор, но мне кажется, что это чувство «я не справлюсь и лучше буду жить в коммуналке», оно ведет и нашими отношениями с деньгами. То есть деньги – это как пространство. Вот их такое море, что с этим справиться все равно нельзя. Буду я лучше крепостным. Нужно столько новых знаний получить, столько всего понять. Я все равно не справлюсь. Мне почему-то все время кажется, что главная проблема именно в этом. Она так и звучит. Я не справлюсь. Я не найду способа. Меня все равно обманут и отнимут. Ну, справедливости ради, очень сложный вопрос, потому что, да, есть у всех наших государств всегда была такая особенность. Государству всегда казалось, что если мы слишком много накопили, то пора нам и честь знать, типа делиться надо, ребят. Но, в общем, я не об этом даже. Я ведь сейчас не о миллиардных состояниях говорю, я говорю всего-навсего вот о тех нормальных деньгах, которые нужны для жизни. И которые мы могли бы поискать способы заработать, даже в самых небольших городках. Потому что всегда есть что-то, в чем человек нуждается. Но мы это делать боимся и не хотим, из глубокой убежденности, что это должен делать тот и другой, а у меня все равно это не получится. Потому что это как бы не совсем неприлично. Зарабатывание денег – это какая-то экзотика. Ну и про экзотику. так. Мне почему-то кажется, что мы не умеем зарабатывать деньги по очень многим разным причинам. Но первое и самое главное из них – мы боимся меняться. Мы принимаем некий текст про самого себя, некий стандарт культуры, которая все равно во многом неузнаваемо изменилась, за то единственное, что в нас есть. Нам почему-то кажется, что если мы попробуем измениться и что-то поделать, то мы умрем. На самом деле мы боимся зарабатывать деньги, потому что боимся измениться, а мы боимся меняться, потому что мы смертельно боимся поражения. Что остается у человека на этих просторах? Ну, только торчащие в разные стороны, как кусты самолюбия. Не дай бог, он создаст какой-то план, а его там обидят, и он не сможет заработать те самые вожделенные деньги. Есть огромное количество причин. Ну, например, мы верим в собственную глупость. Мы убеждены в том, что мы дураки и идиоты. Ну, правда, вот одна из основных наших родительских, один из основных родительских приемов – это термин «не глупи». Что за глупости ты плетешь? Не делай глупостей. И неправда, что эти слова не ранят. Они причиняют нам боль и могут с детства и на всю жизнь остаться в памяти. Даже если мы не употребляем по отношению к детям конкретное слово «глупый», мы все равно выдаем это теми или иными формами поведения. У нас отбивают желание мыслить оригинально. Ну, как-то попробовать приложить свои способности и свое мышление к той среде, в которой мы оказались. В результате зарабатывания денег, еще раз повторяю, я имею в виду не многомиллиардный бизнес, там я совершенно ничего не понимаю. Зарабатыванием денег занимаются люди, которые по каким-то причинам оказываются вне вот этих вот простейших мыслительных схем. Ведь из каждой этой схемы на самом деле есть свой выход. Я, например, время дадите, за 2 минуты могу научить вас не бояться поражения. Доброй ночи, Людмила Михайловна. Да. Здравствуйте. Доброй ночи. Александр, вы знаете, я очень внимательно слушала вас, вот, и на самом деле в природе всех, вот, совершенно с вами согласна, во многом согласна, в природе всех поступков человека лежат запреты наши. Природа этих запретов, конечно, многолика и многообразна, это много можно рассказывать, объяснять, но вот в отношении денег, ну что такое деньги? Деньги, это же ведь просто бумажки. А энергия, которая за ними стоит, это же энергия взаимоотношений людей. Вот. И от того, как люди относятся, надо просто... Я обращаюсь вот ко всем тем людям, которые не спят в эту ночь, и им интересен этот разговор. Я считаю, что это вполне возможно, зарабатывать большие деньги. Это вполне доступно, вполне прилично, вполне этично и высоконравственно. Потому что эти деньги надо просто захотеть. Надо захотеть, вот многие говорят, это нехорошо там или неприлично. Ну, большинство так говорят, зарабатывать деньги, да? Вот. Но тем не менее говорят, как было бы здорово вот, помочь бездомным, помочь там брошенным детям, там, предположим, старикам, больным, да? Но ведь, чтобы помочь, надо же заработать эти деньги, правильно? Да, более того, да. На самом деле это такая огромная тема, да, в которой в действительности, ну, я извиняюсь всех, прошу прощения у всех, кто занимается бизнесом, Я думаю, что если действовать с искренними побуждениями, да, то абсолютно реально создание некоторого в наши дни, трудно, но реально создание некоторого фонда помощи тем же детским домам, да, и в этом фонде помощи, который занимается абсолютно искренним делом, полное право имеет быть свой личный персонал, какой-то небольшой штат сотрудников, которые могут в том числе получать очень большую зарплату, поскольку это тяжелая работа. Конечно. Ну, как бы, как вариант просто предлагаю. Спасибо большое, Людмила Михайловна. Доброй ночи, Геннадий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Еще раз разрешите поблагодарить вас за вашу передачу. И вам очень спасибо большое. Очень нужная программа для всех тех, кто пытается разобраться в себе. Вот. И как вариант ответа, может быть, он несколько устаревший покажется, но я, к примеру, полагаю, что для того, чтобы заработать деньги, не надо здесь делать акцент именно на деньгах. Тот, кто хочет заработать именно деньги, зачастую терпит, за редким исключением, может быть, неудачу. Надо просто по-настоящему сделать свое дело, вкладываться в свое мастерство, в свое ремесло, в свой труд. И тогда со стороны общества рано или, может быть, поздно не замедлит прийти признание. И, может быть, богатым вы очень не станете, но, по крайней мере, на достойную жизнь себя и своих близких вы заработаете. Но иными словами, можно привести слова из Библии, что надо прежде заботиться как бы о душе, а не о теле. Тот, кто заботится о теле, тот и тело не сохранит, и душу потеряет. А тот, кто будет заботиться о душе, тот и душу не потеряет, и тело сохранит. То есть надо быть полезным обществу, какая-то идея, и знать, что всегда ты пожертвуешь чем-то. То есть деньги не даются просто там, надо что-то отдать встречное. Человеке. Спасибо большое. Спасибо, Геннадий. Я думаю, что здесь будет уместно прочесть еще одно сообщение. Наша постоянная посетительница форума, которую зовут Небель, пишет: «Мне кажется, что хорошие деньги можно заработать только тогда, когда тебе твоя работа действительно будет нравиться. А самое главное – это не гнаться за деньгами. Когда ты за ними бегаешь, они от тебя убегают. Но стоит только плюнуть на них, не нужны они мне. И о чудо, деньги появляются». Я не буду читать сообщение большое, но хочу сказать, что я не раз это повторял в нашей передаче. Однако мне не хотелось бы вот так в пустоту ее заканчивать. И я хочу предложить некое упражнение. Не в плане учить, а в плане некого варианта того, как же это сделать. Иначе мы теоретизируем и теоретизируем. Зажгите свечу, как принято в тренинговых наших программах, и отдайте этой работе 5, 10, 15 минут, когда-нибудь, однажды. Подумайте о том, что вам действительно нравится делать. Это может быть ваше хобби или что-то связанное с работой, что-то, что доставляет вам радость, от пчеловодства до театра и филателии. Осознайте сами для себя, какими обширными знаниями из этой области вы овладели, просто-напросто хорошо проводя время. Ну, я приводил пример, да, я вот как бы просто люблю слушать музыку и просто всю жизнь собирал пластинки. Вдруг в варианте программы «Серебряные нити» это оказалось, да, моей работой. Совершенно неожиданно для меня, поскольку это было просто удовольствие. Вот что-то аналогичное. Как многому вы научились, когда приобретали этот опыт? Сколько открытий сделали по причине чистой любознательности, задавая вопросы, проводя эксперименты, ну, например, на собственной кухне? Вы же блестяще умеете печь пирожки. Между прочим, страшная потребность в городе Москве во вкусных пирожках, поскольку выпечка, ну, просто ужасная у нас повсюду продается. Вот, поняв, какими обширными и глубокими знаниями вы овладели, подумайте о чем-нибудь обычном, чему вы научились сами. Ведению домашнего хозяйства, поддерживанию хороших отношений с окружающим, пониманию поведения котов. Поскольку на самом деле есть очень много людей, которые нуждаются в том, чтобы их котов обучили хорошим манерам. Честное слово. Вот, подумайте, чем вы овладели без всякой помощи учителей со стороны. К Какие приходящие вам в голову области знаний можно зачистить в эту категорию? Составьте список. Составьте список умений и навыков, приобретенных вами во время любимых занятий, отдыха, приемы пищи, хождения, говорения. Все то, чему вы научились и что любили с момента рождения до школы. Когда вы целиком осознаете, как многому вы научились, нарисуйте на полу линию времени. Ну или бумажку положите. Решите, на каком ее конце будет находиться прошлое, на каком будущее. Встаньте из прошлого лицом в будущее. И несколько минут просто побудьте здесь и сейчас, сохраняя вот это ощущение того, что вы любите, и того, чему вы научились. И когда вы почувствуете, что можете двигаться в сторону будущего, выходите на поиск сокровищ. Сделайте 3 шага вперед, из прошлого в будущее. Задайте себе вопрос, в какое нужное людям дело может превратиться то, что вы любите, то, что вы хорошо знаете, то, что вы любите не на работе, не из обязанностей. Внимательно оглядитесь в своем воображении вокруг себя. Попробуйте почувствовать, что, какие сценки вы видите, как это получается, что вы можете сделать, как вы можете продать, не стесняйтесь этого слова, но отнюдь не позорное, свои привязанности и тот колоссальный опыт, который вы приобрели. Самое главное – это принцип «не бояться неудач». И, кстати говоря, давайте уж мы с вами в ближайшую среду, послезавтра, поговорим именно об этом. Давайте поговорим об искусстве избежать неудачи. Как сделать так, чтобы в жизни все получилось? Каким принципам надо следовать? И есть ли психологические приемы, с которыми сталкивались вы? Как вы, дорогие радиослушатели, научились избегать неудач и переживать неудачи в своей жизни? Поделитесь, пожалуйста, с нами опытом. И помните, что на телефоне 956-1514, на нашем постоянном телефоне прямого эфира, в дни нашего эфира с 19 часов работает автоответчик. Нам очень нужны ваши продуманные, ясные сообщения и советы. Как вам удалось в жизни преодолеть неудачи? Так вот, после того, как вы оглядитесь в будущем, сядьте и обязательно напишите план, какие шаги надо предпринять, чтобы ваше желание помочь людям, ваше умение печь пирожки или ваше знание музыки можно продать. Только ни в коем случае не пугайтесь этого слова. Я думаю, что такой простейший эксперимент позволит вам что-то почувствовать, какие-то варианты своего пути, этого пути в будущее. А вот о том, как избежать чувства неудачи, как бы продолжая этот разговор, давайте поговорим послезавтра. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. Конечно, так просто разговор о нашей переделке, о изменении нашей системы ценностей закончить не получится. Давайте попробуем вернуться к нему же через неудачи послезавтра. Спасибо. Спокойной ночи.